Сапоги были по размеру, но узкий носок немного давил на пальцы, и это раздражало. Притопнув несколько раз по каменному полу, я взглянул на широкий витраж с прозрачным, как родниковая вода, стеклом и повернулся. Багряный свет закатного солнца лился в коридор. По полу протянулись длинные тени. Передо мной была плотно закрытая дверь, которую охраняла все та же парочка с ружьями. Теперь мы находились под крышей управы, а за стеной решалась судьба Арзамаса. Да и моя тоже, насколько я мог судить. Бросив взгляд на караульных, я заложил руки за спину и медленно двинулся по коридору. Молодой переступил с ноги на ногу, следуя за мной, а усатый позвал: «Эй, парень!» Я обернулся. Он с прищуром смотрел на меня, постукивая прикладом ружья по колену. «Далеко собрался?» Помедлив, я вернулся к ним. Осмотреться хотел. Молодой все еще чувствовал себя не в своей тарелке. Топтался на одном месте и смахивал рукавом испарину со лба. А усач выглядел спокойным и даже каким-то расслабленным. «Ты стой лучше здесь, у окна, и не шастай никуда», — посоветовал он. Пожав плечами, я вернулся к витражу и прижался лбом к стеклу. После жалких поселков пустоши, после ее лачуг, отстроенных на развалинах из обломков, город гильдии впечатлял. Солнце скатилось за горизонт, теплый вечер близился к концу. Внизу стояли каменные и деревянные дома, между ними протянулись чистые, мощенные тесанным камнем улицы, по которым ходили люди. На площади к зданию управы иногда въезжали открытые машины, на таких обычно раскатывают по пустоши богатые торговцы или старшины кланов. Никто никуда не спешил, никто никого не грабил и не убивал. Внизу текла спокойная, размеренная жизнь. Хотелось спать. Я потер ладонями лицо, разглядывая непривычно близкий, круто загнутый горизонт. Низко над ним ползли облака. Хотя над ульем их не было совсем, наверное, идущий от него поток теплого воздуха рассеивал тучи. В небе появились две авиетки, промчались низко над крышами. Одна заложила крутой вираж и ушла за горизонт, то есть за обрыв, висящий в воздухе, перевернутый вверх тормашками горы. Вторая опустилась на посадочную полосу и порулила к ангару. Как все-таки держится в воздухе эта громада? О чем там толковала Эви? Гравитационная аномалия? Что еще за аномалия такая? Откуда она взялась? И почему нигде больше в пустоши нет ничего подобного? Или есть? Просто я об этом не слышал. На краю улья возле швартовочных мачт замерли дирижабли. Будто огромные тупоносые рыбы, повисшие в тускнеющей небесной синеве. На хвосте одного вращался винт, из загнутой вниз трубы под днищем гондолы валил белый дым. «Голос!» — мысленно позвал я. «Голос, слышишь?» Мигнул свет. В голове загудело. Подкосились ноги. Я схватился за подоконник, боясь свалиться на пол, но все тут же опять стало, как прежде. Система не включилась. «Э!» — окликнул седоусый. «Что с тобой?» — скрипнула дверь. Я обернулся. Из зала выглянул подтянутый молодой небоход с большим пистолетом в кобуре. Он сделал знак караульным и скрылся за дверью. «Заходи», — велел седой, хмыкнув в усы. «Большие шишки будут с тобой разговоры разговаривать». Молодой кинул на него неодобрительный взгляд и раскрыл дверь пошире. Я вошел в зал. Парень с пистолетом, присев на табурет возле двери, прикрыл ее за мной. Высокий каменный потолок украшал барельеф, летящие большим кругом авиетки и дирижабль в центре. Посреди зала стоял длинный стол, за ним сидели трое незнакомых людей. Нарядно одетый чернявый молодой мужчина с бородкой и длинными волосами явно нервничал, ерзал на стуле и крутил головой. Рядом с ним, откинувшись на спинку, сидел крепкий немолодой мужик с пышными седыми бакенбардами, похожий на зажиточного лавочника. Лицо обветренное, морщинистое. Волосы кучерявые, тоже седые. Третий высокий и тощий, с узким каким-то сухим лицом, орлиным носом и холодными светлыми глазами. На рукаве его синего кителя были три серебристые полоски. Он крутил в руках незажженную трубку, при виде которой мне мучительно захотелось курить. На другом конце стола одиноко сидел Егор Разин. Под стеной вытянулась в струну Эви. Плечи расправлены, руки по швам. А за спиной Разина была неприметная дверь с глазком, и когда я переступил через порог, он потемнел. Кто-то приник к нему с другой стороны. Слева вместо стены было большое окно, сквозь него открывалась панорама вечернего города. Четверо мужчин уставились на меня, а Эви почему-то потупила взгляд. Я подошел к столу. За глазком в двери снова мелькнула тень. Кажется, никто, кроме меня, не заметил этого. «Твое имя!» — сухо произнес тощий серебристыми полосками на рукаве. Тон его мне совсем не понравился. Я взял приставленный к столу стул, крутанул на одной ножке и, усевшись верхом, спросил: «А твое?» Тощий крепче сжал трубку и постучал ею о ладонь. Нарядно одетый мужчина беспокойно зашевелился, покосившись на Разина, а третий с седыми бакенбардами усмехнулся. «Не дерзи им, доставщик», — спокойно сказал Разин. «Перед тобой совет гильдии. А вопрос тебе задал техник-интендант Ягор. Это Владис, управитель Улья, а это командор Брага, командующий воздушным флотом». Я пожал плечами и ответил Ягору: «Меня зовут Альп, и я доставщик, хотя теперь уже нет». «Почему же?» — улыбаясь, спросил командор Брага и указательными пальцами пригладил свои бакенбарды. «Машина утонула, когда мы ехали к ветке», — пояснил я. «Не мог бы ты снять куртку?» «Зачем?» — удивился я. Он подался вперед, не прекращая добродушно улыбаться. «Скажем, просто за тем, что я тебя попросил». Я скинул куртку, бросил на стол рядом с изящным графином и подносом со стаканами. «А теперь встань со стула». Отставив стул, я поднялся. «И будь добр, закатай левый рукав».